К сожалению, матушка Фриды Зинхен оказалась права в своих мрачных предчувствиях. Когда однажды ночной порой мать и сын вновь пришли навестить свою родственницу, они увидели, что все выходы из норы завалены, вокруг много собачьих следов и сильно пахнет этими злыми животными. Котел, который Фредерика так заботливо выслала мхом, был разрушен, должно быть, в пылу сражения. Барсуки заметили кое-где и пятна крови, и не только собачьей. Опустившись на задние лапы, Фриды Зинхен принялась поучать сына. Вот так и получается с детьми, когда они не слушаются мудрых советов матери. «Бедная моя Фредерика, собаки тебя растерзали. А может быть, и застрелил злой человек и уж съел тебя? Жалко мне твою сестренку, Фридолин. Какая была способная девочка! Я уверена, что из нее вышла бы самая ворчливая барсучиха в мире. Отшельница из отшельниц, она прославилась бы среди барсуков. А теперь вот погибла и такая молодая». Быстренько схватив большого жука, намеревавшегося бесцеремонно проползти мимо ее носа, Фриды Зинхен продолжала. «Из многих-многих моих детей ты остался у меня один. Надеюсь, Фридолин, ты не посрамишь своего отца Фридера и меня, твою мать. Пусть судьба, постигшая твою сестру, послужит тебе уроком, сынок. Подальше держись от людей и зверей, будь ты хоть самая очаровательная барсучиха. Живи всегда один, фурчи, царапайся, кусайся, никого к себе не подпускай. Даже самый лакомый кусочек должен вызвать у тебя подозрение, а вдруг в нем таится опасность. Нет, нет, не хочу я, чтобы ты окончил дни свои в чреве людском, Фридолин. Хочу, чтобы ты умер в самом преклонном возрасте и в уютной, мягко высланной мхом норе. «Я все сделаю, как ты велишь, мама», — ответил сын, потеревшись рыльцем о мордочку Фриды Зинхен. Конец лета и большую часть осени мать и сын прожили в редком согласии. Спали они рядышком, вместе грелись на солнце, вместе и охотились. Чтобы понять друг друга, им даже рта открывать не надо было. Поэтому они молчали целые дни напролет. Фридолин был уже вполне взрослым барсуком, ростом выше, чем мать, как это и должно быть. Ведь у барсуков мужчины крупнее и сильнее женщин. Но вот подули холодные ветры, день за днем лили дожди, и странное беспокойство овладело Фридолином. Надвигалась первая зима на его веку. Знать этого он, конечно, не мог, как и не знал и того, что с наступлением морозов впадет в зимнюю спячку. Непонятное это беспокойство гнало его с вечера одного без матери на охоту, и возвращался он всегда с морковкой или корешком в зубах, а то и набив за щеку буковых орешков. Мамаша Фриды Зинхен оказалась не столь запасливой. Правда, она знала, что к концу зимы ей придется люто голодать, и что весну она встретит, отощав до костей. Но ее лень, одна из главных добродетелей барсучьего племени, была сильнее всех страхов. Вместо того, чтобы в преддверии зимы хлопотать о запасах, она принялась на тайных лесных тропинках разыскивать отца своих детей, барсука Фридера. Нашла она его или нет, но все ее поведение внезапно изменилось самым решительным образом. Материнской ласки у нее не осталось и следа. Напротив, она всячески давала понять сыну, как он мешает ей в норе, что он стал лишним. Как Когда-то Фредерика, она без всякого повода, то толкнет его.